Глаза над крючковатым носом неодобрительно взирают на украшенное драгоценными камнями распятие, которое я с недавних пор стала носить на груди. Она бросает на меня язвительные, испепеляющие взгляды, вновь и вновь клеймя как лицемерку. Ее неприязнь ко мне очевидна. И, конечно, дело тут не в одной только религии. Когда мы встречаемся, Елизавета с удовольствием сообщает мне, что кожа у меня слишком бледная, волосы слишком тонкие и светлые, а фигура худая и костлявая. При этом она наматывает на палец локон своих роскошных волос или поглаживает свою румяную щеку или обхватывает ладонями свою безупречную талию. Ей невыносима мысль о том, что кто-то может быть привлекательнее для мужчин, чем она сама. Я подозреваю, что в основе ее антипатии ко мне лежит страх. Елизавета прекрасно знает, что я следующая после нее в очереди на престол. А потому, какие бы советы я от нее не слышала, а Елизавета неизменно дает понять, что, по ее мнению, мне они все равно не пойдут на пользу, я остаюсь ее соперницей. Я понимаю, что должна быть крайне осторожна с этой женщиной. Она достойная дочь своего отца. Джейн Дормер, которая вместе со мной прислуживает во внутренних покоях, одна из любимых фрейлин и ближайших подруг ее величества. Она молодая и красивая, очень благочестивая и при этом чрезвычайно ученая дама. Когда в один прекрасный день сама королева присылает ее за мной, я начинаю догадываться, что именно сейчас произойдет. Госпожа Дормер просит меня проследовать за ней в молельню ее величества, небольшую комнату, богато украшенную синими и золотыми коврами. На алтаре стоит сверкающее драгоценными камнями распятие и раскрашенная статуэтка Девы Марии с младенцем, рядом табурет, укрытый дорогим турецким покрывалом. «Здесь нас никто не услышит», — говорит госпожа Дормер, дружески улыбаясь. «Не смотрите на меня так испуганно, леди Катерина. Бояться нечего. Так вот, мсье Ренар говорил с вами о престолонаследии. Это констатация, а не вопрос. Мое сердце начинает возбужденно биться. Я так ждала этого мгновения. Вы можете себе представить, насколько важно для королевы, чтобы вы приняли католичество?» Продолжает Джейн. «И не только вы сами, но и ваши родители тоже. Однако мне поручено сообщить вам следующее. Сегодня ваш отец публично покаялся в своих заблуждениях, что сильно огорчило ее величество. Ведь получается, что теперь он уже дважды менял свои убеждения, а потому полагаться на него нельзя. Это очевидно». От этих слов сердце мое леденеет. Я глубоко сожалею о проступке отца. Со значением, говорю я, и не хотела бы, чтобы его вина распространялась на меня. «Ну что вы, леди Катерина, об этом и речи нет», — заверяет меня Джейн. «Но ее величество надеется услышать, что вы уже приняли решение относительно вашей веры. По моим сведениям, у вас было несколько недель, чтобы подумать об этом. Если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, я готова помочь вам советом. Благодарю вас, госпожа Дормер, но я уже приняла решение. Отвечаю я, чувствую, что стою на пороге чего-то судьбоносного. Пожалуйста, передайте ее величеству, что я охотно и с радостью перейду в католическую веру». Кейт. Август 1483 года. Замок Уорик. Когда королева Анна и ее свита прибыли, наконец, в замок Уорик, закончив свой показавшийся бесконечным путь под жарким палящим солнцем, выяснилось, что дела обстоят не слишком благополучно. Весь двор буквально гудел от разговоров, что готовится заговор с целью возвращения Эдуарда V на трон Англии. Король Ричард радостно встретил жену и дочь, но позднее, когда они собрались все вместе перекусить на террасе, он отослал слуг, едва только те подали первое блюдо, и поделился с близкими, тревожившими его мыслями. «Я думал, что все уже позади. Но моему трону грозит опасность», — мрачно сказал он, и его пальцы на столе сжались в кулак. «Ни мой законный титул, ни великолепная церемония коронации, ни попытки завоевать любовь подданных — ничто, как выяснилось, не имеет значения. Люди меня ненавидят. Они не выражают радости, завидев меня, не отвечают на мои приветствия. Напротив, они либо что-то ворчат себе под нос, либо и вовсе криками выражают свое недовольство узурпаторами севера, которых ненавидят слепо, без каких-либо на то оснований. Невежественные глупцы! Ну, положим, южане и северяне всегда недолюбливали друг друга, заметила королева. Не стоит обращать на это внимание. — Мадам, как я могу не обращать внимания на половину своего королевства? — ответил Ричард. — Я король не только севера, но и юга, запада и востока. А заговоры зреют именно на юге и западе. Заговорщики объединяются, созывают незаконные собрания. Их цель — освободить моих племянников из Тауэра. Я слышал, что кое-кто планирует устроить там пожар, чтобы отвлечь тюремщиков. — Тюремщиков? Разве принцы теперь заключенные? Анна явно была потрясена, Ричард нахмурился. — Мадам, при таких обстоятельствах я был вынужден усилить охрану господ бастардов. Он произнес последние слова с непередаваемой интонацией, желая пристыдить жену за то, что она назвала его племянников принцами. Но сыновья Эдуарда в безопасности, и им обеспечен хороший уход. Можете о них не беспокоиться. Они же совсем еще дети и не могут жить в заключении. И не будут, — заверил супругу Ричард. Как только угроза моему трону будет устранена, они получат свободу и хорошее обеспечение. Кейт вздохнула с облегчением, услышав эти слова.